Глава 4. И вот еще одна ночь. Я проснулся, чувствуя на правом плече теплую живую тяжесть. Полежал немного, не двигаясь, потом, осторожно, чтобы не разбудить, выбрался, бесшумно сел. Вокруг тьма тьмущая, но глубинным чутьем я ощутил, что ночь на исходе. Через полчаса начнет светать. Пропуск в женскую зону у меня до 11, еще спать да спать, а не хочется. Ну и тут сами собой полезли в голову сумбурные мысли, которые я даже не пытался упорядочить. Сперва вспомнил отца. Где он, что с ним? Бессмысленные вопросы, ответов на них у меня не было, и быть не могло, но все равно они упорно крутились во мне. Затем как-то незаметно их сменил столь же пустой вопрос. А отчего Кате, в отличие от большинства наших, так и не прилепилась никакая кличка? Все она Катя да Катя. Хотя это вовсе не вопросы были, а... А что, я бы не смог объяснить. Какая-то неясная тревога. И будто не во мне она была, а как бы растворена в предрассветном мраке, как незнакомый, тончайший, почти неуловимый запах. И я, как дурак, стал принюхиваться, но пахло, как всегда, женским жильем, более опрятным и ухоженным, чем мужское. Так я сидел, слегка поеживаясь от прохлады сентябрьской ночи, когда с спины коснулась теплая ладошка. Не оборачиваясь, я улыбнулся. «Не спится?» «Ты проснулся, и я следом», — тихонько сказала девушка. «Телепатия», — сказал я в шутку. Но она восприняла всерьез. «Не знаю, как назвать, но что-то есть. Меня как будто подтолкнуло. Проснулась, смотрю, ты тоже не спишь. Почему?» Я пожал плечами. «Почему?» «Да вот поди скажи». Было тихо. Комбинат жил привычной ночной жизнью, неслышно работал отлаженный механизм караульной и технической служб. Все вроде бы спокойно, но нечто незримое таинственно приблизилось к нам. Я чувствовал это, но сознавал, что не смогу объяснить Кате ничего. Поэтому я просто засмеялся, мы обнялись и нырнули под одеяло в тепло. Предрассветный холодок ощутимо напоминал о том, что зима не за горами. Третья наша зима здесь. А сколько еще их будет, этих зим, лет, весен? Мысль колючей змейкой скользнула в меня, но я тут же выгнал ее, не дав себя царапать. К черту! Жить надо долго. Что будет, то будет. А здесь и сейчас молодое женское тело, гладкое, нежное, теплое. Вот это главное. А о дальнейшем, в дальнейшем и задумаемся. Нам хватило времени и на то, чтобы сполна изведать друг друга и понежиться в объятиях и сладко поспать. И выбрался я от Кати поздним утром, просветленный, умиротворенный, а потом несколько дней ходил, как бы приподнятый над грешным миром, памятью о той ночи. Тревога, да вроде как выветрилась за повседневными заботами. Жизнь текла чередой будней. Парней из моей бригады назначили в караул. Я подстегивал их ежедневными тренировками. Ребята старались и за совесть, и за страх. Бригадиры обладали правом избавляться от нерадивых. Балласт не нужен никому. Изгнанные могли в лучшем случае попасть в тыловые подразделения, хозяйственную, техническую, медицинскую службы, в качестве чернорабочих или санитаров. Но и эти службы не резиновые, не скопище ненужных ртов. Поэтому был вероятен и иной исход. За ворота, и чтоб духу не было. Желающих не находилось. Впрочем, нет, вру, был один. Всего один за все время. Странноватый, нелюдимый тип. Я, правда, его плохо знал, он не в моей бригаде служил, но, видно же, мрачный, сторонится всех. Бывал и в деле. Я потом даже нарочно спросил его бригадира Вальтера, как, мол, этот твой действовал в бою. А им реально пришлось повоевать за пределами комбината. Вальтер сказал, что боец надежный, не трус, в целом себя проявил. Но вел себя так, точно он в бригаде посторонний, типа прикомандированного. А вскоре после возвращения подошел к бригадиру и хмуро заявил, что хочет уйти на вольные хлеба. Вальтер мужик жесткий, но тут и он не то чтобы растерялся, а все же пошел посоветоваться с князем. Тот матюгнулся, пожелал побеседовать с рядовым лично. Побеседовал. Почерпнул немногое, а правду сказать всего ничего. Нормально, проблем нет, но хочу сам по собственной глупой воле жить. Да и говорил-то не бычась, через силу, точно жилы из себя тянул. Ну, что тут скажешь. Олег, помнится, потом как-то обмолвился, что испытал психологический интерес, но лезть в душевные дебри странного типа, ей-богу, некогда было. Заботы валились одна за другой, только успевая разгребать. Рассудил так. Насильно мил не будешь, расстанемся культурно. При этом казенное имущество в виде оружия и боеприпасов сдать. Тот сдал беспрекословно и убыл. Даже не оглянулся. Конечно, были разговоры, пересуды, но в этой жизни общая память недолгая. Уже спустя месяц ушедшего не вспоминали, будто не было такого. Больше никто подобных загадок не подбрасывал. Местом в команде дорожили все, и на учениях старались изо всех сил. Мы отрабатывали приемы ближнего боя в условиях городской застройки, когда меня вызвали к князю. Возник его постоянный вестовой, не молодой уже, но на зависть молодым, юркий, шустрый человечек по кличке Шуруп. Нашел себя в этой роли. «Эй!» — сунулся он в дверной проем. «Мадьяр, к князю, срочно!» Я не стал, конечно, вякать. Зачем, мол, да почему, как лох какой-нибудь слабоумный. Зовут, значит, есть зачем. «Продолжать занятия. Ратмир за старшего. Без меня не расходиться, приду проверю». И пошли. Шуруп семенил, суетливо забегая то слева, то справа. Ему, видно, ужасно хотелось, чтобы я начал расспрашивать, по какому вопросу, то да сё. Но я хранил невозмутимое безмолвие, чем вестового, похоже, разочаровал и даже слегка обидел. Но мне на это было плевать. У кабинета князя по караульному расписанию стоял часовой. Нас он пропустил беспрепятственно. Шуруп сунулся вперед меня. «Привел, князь, вот он!» И отпрянул. Дальше ему было не по чину. В кабинете, кроме хозяина, присутствовали барон, валет и крот. Структура комбината была не из чьей-то головы придумана, не схема интеллектуала-теоретика. Все наши подразделения возникли как живая реакция системы на условия текущей реальности. Это же обусловило самодержавную власть Олега, вольного казнить или миловать любого подчиненного. Все это понимали и признавали, а князь властью распоряжался мудро, без самодурства. Этим же было продиктовано наличие, помимо бригадиров, близ князя, шнырей вроде Шурупа, а главное — двух помощников или советников. Они-то и составляли основной мозговой ресурс комбината. Первый — барон. На нем замыкалась вся техническая часть, включая освещение, отопление и так далее. Каких усилий это требовало в условиях распадающейся цивилизации — объяснять излишне. Наш главный инженер со своей командой пока ухитрялись справляться со всем этим, края и перекраивая изношенную технику. А кроме того, пользовался он уважением всего личного состава не только за профессиональную компетентность, но и за человеческие качества. Другой консильери, валет, производил впечатление проныры, но при этом умудрялся со всеми быть в приятелях или, как минимум, в хороших знакомых. Он вообще был непревзойденный мастер выстраивания отношений, предупреждения конфликтных ситуаций и разруливания уже возникших. Подобно тому, как барон латал техническую сторону, валет неустанно штопал социальную. Таким образом, князь и оба советника успешно управляли непростым механизмом комбината. Войдя в кабинет, я вдруг вспомнил свою тревогу недавней ночи. Не ошибся. Именно это странное веяние коснулось меня, едва я вошел. «А, заходи, заходи», — оживленно приветствовал князь. «Присаживайся». «Ну, теперь все в сборе». «А собрал я вас, ваше благородие, для...» «Ладно, не буду забегать вперед. Вот господин Крот все изложит». Олег завел привычку называть руководящий состав команды вашими благородиями, к чему все мы довольно быстро привыкли. Крот улыбнулся. «Садитесь поудобнее, доклад будет обстоятельный, с наглядными пособиями». И стал разворачивать в несколько раз сложенные большие листы бумаги. Здесь самое время вернуться к рассказу о бригаде метро и ее командире. Крот — бывший сотрудник ФСБ, подразделения, занимавшегося охраной городской инфраструктуры. Современные коммуникации или инженерные сети — тонкое, уязвимое место. Вот сослуживцы нашего будущего товарища и занимались тем, что мониторили обстановку по своей части, осуществляли противодиверсионные мероприятия и тому подобное. Понятно, что по роду такой службы необходимо было знать в том числе и подземный мир города Синеозерска. Капитан ФСБ волей-неволей изучил этот мир, став специалистом по катакомбам вообще. То есть, окажись он на минус первом этаже любого города, сориентировался бы и стал действовать зряче, выйдя в нужную точку. И вот такой человек в результате пережитых миром потрясений оказался в нашей команде. Понятно, что Олег не мог пройти мимо его ценного опыта, постарался задействовать по максимуму. бывший ФСБшник и сам рад был оказаться в родной стихии, начал активно исследовать ближайшие подземелья и вскоре обнаружил два стратегически важных хода, ведущих с территории комбината в разных направлениях. Ясно, какие это давало нам преимущества и какими могло бы обернуться минусами в случае, если бы кто про эти ходы проведал. Поэтому, когда Олег увидел реальный выхлоп работы крота, кличка прилипла мгновенно, то немедля засекретил его деятельность. А тот, в свою очередь, постепенно сформировал подразделение, подобрал себе 3 человек, и таким образом сформировалась особая подземная бригада или метро. Эти 4 находились на особом положении. Их не видно, не слышно было, они не болтали о своей работе, тем более к ним никто не лез с расспросами. Всей информацией о метро владел лишь князь. Итак, крот развернул бумагу, и мы увидели четко чисто вычерченный план, множество пересекающихся линий, проведенных где сплошь, где пунктиром. Это мгновенно напомнило мне схему метрополитена, и я понял, что перед нами Синеозерск подземный. «Да, не один я такой умный», — крот усмехнулся. «Догадались?» «Да, это примерное расположение инженерных сетей, как у нас говорили. Мы находимся вот здесь», — он показал остро отточенным карандашом. «Это комбинат, это город». Чертил по памяти самое основное. Тут он пустился в лекцию, рассказывая о видах технических подземелий. Теплотрассы, водопровод, канализация, бомбоубежища, подвальные помещения предприятий и крупных торговых центров. И все это в той или иной мере переплетено между собой. Мне показалось, что все слушают с огромным интересом. Неизведанный, загадочный, по-своему удивительный мир проступал, разворачивался, раскрывался перед нами. Рассказчик заметил это, вдохновился, стал говорить о технических условиях и требованиях, трубах и силовых кабелях, их материалах и диаметрах. Мне и это было как песня, готов был слушать и слушать. Но князь Олег смотрел на дело глазами руководителя, чья точка зрения не предполагала затяжную болтовню. «Стоп!» — прервал он. «Все это занятно, да только так от рассвета до заката трындеть будем. Ближе к сути». «Даю ближе», — согласился крот. Он, конечно, в высоких чинах не ходил, успел дослужиться только до капитана. Глубоких государственных тайн не ведал. Но тайны эти подобны воде в сложной системе сообщающихся сосудов. Найдет она щелку, слабое место, просочится, побежит ручейком. Это к тому, что среди офицеров среднего и младшего звена Синеозерского управления ФСБ, особенно в состоянии подпития, упорно блуждали слухи о какой-то сверхсекретной базе, чуть ли не подземном городе, некогда выстроенном либо в самом Синеозерске, либо в ближайших окрестностях. И предназначена якобы эта база была для эвакуации едва ли не первых лиц СССР в случае ядерной войны, снабжена и оборудована всем, что позволило бы ее обитателям вести совершенно автономное существование на протяжении примерно 1-1.5 года. Да, с тех пор много воды утекло. Вероятно, выстроены иные объекты подобного рода, более современные. Но и этот никуда не делся, поддерживался в рабочем состоянии спецперсоналом. А из местных о нем знают не более 10 высокопоставленных чиновников, включая, естественно, губернатора и начальника областного ФСБ генерал-майора. Здесь крот сделал паузу, обвел нас взглядом. «Вы спросите, конечно, а насколько можно верить этим разговорам?» «Ну, если бы ты не верил, то и разговоры бы не заводил», — резонно предположил барон. «И нас бы не собирали», — как бы в шутку подхватил Валет. «Между прочим, я тоже что-то такое слыхал в мирное время». «От кого?» — живо спросил Олег. «От кого?» «Да не помню, от кого. Признаться, тогда подумал, так, легенды городские. Мало ли чего болтают. А ты всерьез воспринял?» — повернулся он к кроту. «С сомнениями. 50/50». Тогда, слушая полупьяный треп сослуживцев и мотая на ус, капитан рассуждал, дыма без огня не бывает. Но что он и где тот самый огонь? Любопытно, конечно, но лезть в тему рискованно. Могут так нахлобучить по шапке, что долго икаться будет. Да и некогда не своим делом заниматься. Своего столько, что не унести. А здесь, в комбинате, ставший бригадиром, капитан вспомнил те разговоры уже не праздно, но по существу. В подземных странствиях он наткнулся на одно занятное место. «Вот оно!» — кончик грифеля указал в точку, где скрещивались несколько тоннелей. Представляете, где это? Я человек Всенеозерске недавний, прочие сопоставляли чертеж с реальностью лучше меня. Это, не совсем уверенно произнес барон, это примерно западная окраина, улицы Полевая, Цветочная, где-то так. Верно, со сдержанным удовлетворением кивнул Крот. А что там находится, ну-ка вспоминаем. Слушай, подземный стратег, вмешался князь, ты нам здесь угадайку не устраивай, не дети, говори прямо. Хорошо, говорю прямо. Здесь то ли дом отдыха, то ли пансионат, помните? А, воскликнул Валет, лесные дали. Точно. Грифель аккуратно вдавился в перекресток линий, а потом сделал округлое движение над картой. Вот тут. «Я там был как-то», — вспомнил барон. «На выходные ездили, уикенд, как это говорится». Крот с любопытством взглянул на советника. «Ну и как впечатления?» «Да нормальные. Процедуры там какие-то, спортзал, ну что уж там. Не столько процедурили, сколько вот это». Он щелкнул себя пальцем по горлу. «А ничего необычного не заметил?» Барон посмотрел на него уже другими глазами. Видно было, что он усиленно соображает. «Необычное?» — протянул он. «Ну, поддали-то мы как обычно, так что не до необычного было. Пансионат как пансионат. Красиво, в самом деле такая даль, просторы лесные. Да и сама-то территория, мама дорогая. Пока от одного корпуса до другого дойдешь, ноги до колен сотрешь». Тут я поймал победоносные взгляды, которыми обменялись Крот с Олегом. И мне все стало ясно. В ходе одного из своих странствий Крот с помощниками нащупали интересное место. Глаз профессионала углядел слишком большую плотность коммуникаций, прежде всего электрических кабелей и какую-то чрезмерную мощность бетонных стен. Это и еще ряд примет, которые ничего бы не сказали дилетанту, заставили присмотреться повнимательней, а затем с нарастающим сыщицким азартом обследовать окрестности. Да, выявилось, что здесь расположен пансионат «Лесные просторы». Крот и подручные осторожно выбрались на поверхность, поразведали. Бывший дом отдыха вид имел заброшенный, разоренный. Если кто сюда и заходил, то, похоже, в попытках пограбить недограбленное. Но вот массивность и коммуникационная нагруженность ближайших подземелий была явно избыточной для такого объекта. Его чрезмерная размашистость от корпуса до корпуса чуть ли не километр продолжала вытягивать мысль в интересном направлении. Олег вскочил, стал расхаживать по кабинету, потирая руки. «Ну-ка, ну-ка, в каком году эти дали построили, кто помнит?» Стражилы наморщили лбы. «Я совсем еще пацаном был», — изрек Валет. «Так помню, он был уже». «Да, помню, в парк ходили, так эти корпуса стояли». «Это конец 70-х», — твердо сказал барон. «Точно не берусь говорить, но 78-й, 9-й так». Князь сел, довольно хмыкнул. «Ну, если так, то наша версия усиливается. Ладно, давайте делать выводы». «Выводы. Есть основания считать, что наша подземная бригада обнаружила когда-то секретный объект КГБ СССР, потом ФСБ РФ. Конечно, это нуждается в уточнении, поэтому...» «Экспедиция?» — высунулся Валет. «Ну, разумно, разумно, тогда надо обсудить кадровый состав и экипировку». «О том и речь, но не сейчас. Заседать надо в меру, значит так». Олег взглянул на карманные часы. Были у него такие. «Наводил под старину, серебряные вроде бы». «В 17:00 собираемся в том же составе, плюс командиры бригад и начальник хозчасти. Да, и Плейшнер тоже. Разговоров на эту тему никаких, надеюсь, ясно?» «Барон, останься. Разговор по крекингу есть. Прочие свободны. В 17 всем быть». Плейшнер — это наш врач, начальник медсанчасти. Когда прозвище в группировке только-только входили в обиход, попробовали было его назвать Айболитом, но как-то уж слишком это было избито. Не прижилось. Тут кто-то вспомнил героя старого фильма. Тот, правда, профессор, а не доктор. Зато наш медик был заметно лысоват, то есть плешив, да и вообще чем-то смахивал на артиста Евстигнеева. Прозвище оказалось метким и закрепилось моментально. Шагая к своим, я напряженно размышлял обо всем, воспринятом сейчас. И вербально, и невербально, как дрессировали нас в учебке, развивая умение считывать информацию со всего, что попало в зону внимания. Почему на совещании присутствовали Крот, Валет, Барон? Ясно. Первый — главное действующее лицо темы, двое последних — лица, наиболее приближенные к владыке. Но почему здесь оказался командир одной из стрелковых бригад? Ответ вроде бы напрашивался сам с собой. Есть мнение отправить в экспедицию бригады Крота и Мадьяра. Первые — как спецы по подземной части, вторые — в качестве боевого охранения. Логично на первый взгляд. Однако этот первый взгляд тут же порождает второй. А почему именно Мадьяр, то есть его бригада? Мы лучшие? Вопрос заставил меня сделать экспресс-анализ личного состава комбината, вернее, коллег-бригадиров и возглавляемых ими подразделений. Да, можно назвать нескольких отстающих, но и они изо всех сил тянутся за передовыми, а передовых, ну, пожалуй, можно насчитать 4. Гром, Вальтер, Тунгус, кроме нас. Вряд ли эти 4 бригады уступают одна другой. В каких-то компонентах сильнее одни, в каких-то другие, но в целом данный квартет борется за первенство. Ну и? Мысль работала дальше. Но тут я пришел на точку тренинга, и отдаленные соображения пришлось выбросить из головы, переключившись на текущие проблемы. Ратмир отрапортовал, что за время моего отсутствия занимались отработкой таких-то и таких-то действий в условиях боя в многоэтажном здании. Я выслушал, кивнул и приказал проделать данные упражнения с учетом норматива времени, благо для этого у нас даже секундомер имелся. Парни старались от души, выкладывались по полной. Не в чем было их упрекнуть. Но некоторые технические огрехи имелись, на что я в товарищеской форме и указал, а также на то, как надо все исправить. Указал, не пальцем тыкал и говорил так, мол, и так, а продемонстрировал наглядно и велел повторить еще раз. Все мои поправки были по делу, ни одного пустого слова я не сказал. Заметил, что ребята на меня смотрят с немым почтением, даже Ратмир. Он был боец прогрессирующий, но всяким солдатским тонкостям ему еще надо было учиться. В меня же многое прочно вбил Донбасс. Там ведь ценой ошибки могла стать жизнь. Проверив действия парней и похвалив, я отправил их на обед. Сказал, что приду в столовую попозже. Выбрал укромное место, где присел и задумался. Стало быть, бригады Крота и Мадьяра. Но зачем тогда в 17:00 собирать всех командиров подразделений? Ну, почти всех. Да и Валет обмолвился кадровый состав обсудить. Значит, сборная солянка. Ну-ну. И не ошибся. В 17:00 в княжеском кабинете собрались 13 человек. Обстановка слегка напряженная. Все чувствовали, что речь пойдет о важном. Олег сразу взял быка за рога. Велел Кроту доложить суть вопроса, что тот и сделал кратко, внятно, грамотно, с выводом. Надо отправлять экспедиционный корпус на обнаружение секретного объекта. Олег остался доволен выступлением подземщика. «Ну что, ваше благородие, проблема поставлена. Ваше мнение?» «Разрешите?» — приподнялся Тунгус. Он был неяркий, бледноватый блондин со светло-серыми глазами. Прозвище такое заработал, потому что много лет прожил на востоке Красноярского края, где коренное население — эвенки, или, как раньше их называли, тунгусы. В тех же местах долбанул когда-то нашу планету знаменитый метеорит. Так и пристало прозвище к бригадиру. А выступил он с сомнениями, достаточно резонными. Уверенности в том, что Крот нашел точно то, что искал, нет. Есть предположения. Стоят ли они того, чтобы отправлять на неясную проверку целый в наших масштабах экспедиционный корпус? «Я не говорю нет», — предусмотрительно оговорился он. «Я лишь к тому, что здесь надо 7 раз отмерить, прежде чем отрезать». Разгорелась дискуссия, в ходе которой большинство все же склонилось к тому, что идти надо. Олег старался быть невозмутимым, но не получилось. «Хорошо», — воскликнул он, — «будем считать, решение принято. Теперь о подготовке. Есть мнение, что группа должна быть сборная. Сейчас поясню, что я имею в виду». Понятно, что главным действующим лицом в предстоящей акции должен быть Крот, и что маршрут группы будет большей частью пролегать под землей. Но он специалист технический. А группе необходима силовая составляющая, а также и медицинская. С последней, впрочем, проще. На усмотрение Плейшнера надо будет выделить кого-нибудь из его сотрудников. А вот с боевым составом... «Это надо обсудить особо», — с напором произнес князь. «Провести вылазку мы сможем силами примерно одной бригады. На большее не рискнем, но...» Тут он как бы в затруднение взял паузу. И в нее, секунды две спустя, вклинился бригадир Вальтер, бывший спортсмен-единоборец. «Я извиняюсь, князь, вы хотите собрать сборную команду? А не проще отправить одну, да хотя бы нашу? Мы готовы, я за всех могу сказать. У нас один за всех и все за одного». Сказал так и приосанился не без гордости. Олег хмыкнул одобрительно, но сдержанно. «Похвально. Но и у других, надеюсь, тоже так». Все загомонили, подтверждая, что «да, конечно, как же иначе». Валет ерзал, порываясь что-то сказать, но, наконец, овладел вниманием и пустился доказывать, что отправляться должна сборная команда. «Ну, что там говорить? В бригадах-то у нас разные люди есть», — убеждал он. «Один такой, другой сякой, кто получше, кто похуже. А тут идея собрать лучших. Задание-то ответственное». «Собрать лучших», — нахмурился Тунгус. «А бригады ослабить, что ли?» «Нет-нет», — силился переубедить его Валет. Он раскраснелся, махал руками, говорил искренне, горячо и несколько путано, но в целом дельно. «Разве в бригадах по одному сильному бойцу? Нет же? Поэтому примерно от каждой бригады по человеку вполне нормально. Получится сильная боеспособная команда. Создать такую в интересах всего комбината. Подумайте сами». Это произвело впечатление. Да, были среди бригадиров такие, что Олегу в рот смотрели, и речь его советника воспринимали как трансляцию идей самодержца. Но такие, как Вальтер, Тунгус, да и я тоже, те, кто, глубоко уважая князя, всегда стремились думать своей головой и высказывать собственное мнение, не могли не признать разумность слов Валета. Убедил. Было принято. Значит, решено. Олег грузно поднялся, прошелся по кабинету туда-сюда. Мне показалось, что он спешит. Во всяком случае, какая-то взбудораженность в его повадках промелькнула. Теперь конкретно об исполнителях. Крот кротом, а вот возглавить общее руководство должен кто-то из командиров стрелковых бригад, заявил он. И тут я понял, что стрелка всеобщего внимания сейчас повернется в мою сторону. «Предлагаю мадьяра», — с некоторым даже аффектом объявил князь. И это не вызвало никаких возражений. Что я при этом испытал? Да что-то неясное. Сознавал, что моя жизнь в который раз выходит на развилку. Но что там ждет? Куда побегут незнакомые дороги? Задумался, зная, что нет ответа. А вокруг разгорелись дебаты, кого из рядовых бойцов откомандировать в экспедиционную группу. Это была задача на столкновение интересов. Бригадиры понимали, что от них князь и советники ждут реальные кандидатуры, и предложения по типу «отвяжись» тут не прокатят. Но, с другой стороны, совершенно объяснимо. Никому не хотелось лишаться сильного бойца, во всяком случае, самого сильного. И наш военный совет погрузился в долгое, нудное согласование. Барон и Валет постепенно взяли обсуждение в свои руки. Аккуратно наседали на бригадиров, побуждая тех называть имена, и либо сразу соглашались, либо отвергали, либо начинали взвешивать все «за» и «против». Особенно усердствовал Валет, заставляя каждого перетряхивать чуть ли не весь личный состав. Барон был куда немногословнее, но все реплики его били точно в цель. И вот я увидел, как слово за слово формируется состав моей будущей группы. Всех утвержденных я знал в разной, конечно, степени, однако мог уверенно сказать, что отбираются люди умелые, опытные, а главное — хладнокровные, спокойные. Один лишь раз я запротестовал, вернее, даже не запротестовал, а засомневался вслух, когда возникла кандидатура некоего Бандераса из бригады «Грома». Это был рослый, молодой, длинноволосый брюнет, довольно импозантного вида, действительно чем-то похожий на знаменитого артиста. Я, правда, знал его совсем мало, но потому что знал, он представлялся мне пижоном и позером. Это, конечно, не исключало того, что он может оказаться отличным бойцом, чего только на свете не бывает. Но лучше перестраховаться. Бригадира Грома, невысокого худощавого парня, давнего подчиненного Олега, это видно за дело. Он заявил, что Бандерас — боец отличный, с перспективой. Тут же подхватился Валет, доказывая, что парня стоит включить в экспедицию. Ну, я и не стал спорить. Бандерас так Бандерас. Поживем, увидим. Постепенно основной состав утрясли. Взялись за медперсонал. «Ну?» — Валет повернулся к Плейшнеру. «Давай, рекомендуй». Терапевт поднялся, откашлялся. Он был человек рассудительный, основательный, и сейчас вполне мог закатить доклад на полчаса с многочисленными «за» и «против». Вмиг сообразив это, вмешался барон. «Только, дорогой эскулап, бодягу не разводить, психоанализом не заниматься, просто имя, мы тебе верим». Доктор вроде бы покоробился, но что делать, супротив начальства не попрешь. Все же не удержался, чтобы не вклеить словесные излишества. «Я полагаю, что по сумме данных...» Короче, Склифосовский так и подмывало меня, но я сдержался. «На эту роль лучше всего подходит медсестра Екатерина. Полагаю, что все вы ее знаете». Тут мне почудилось, что все слегка смущены и стараются не смотреть на меня. Какие уж здесь секреты. Сплетни по небольшому коллективу расползались мгновенно. А вот то, что все дружно взглянули на Олега, ожидая его реакции, это не почудилось. Все ждали весомого княжеского слова. А князь как-то не спешил с этим словом. Он вообще словно впал в какую-то полусонную задумчивость. Странно. То возбудился вроде бы, а тут вдруг притормозился, точно вспомнил что-то. Или, напротив, старается заглянуть в будущее. И поза у него сделалась обмякшая, плечи провисли, даже углы рта приопустились. «Князь!» — негромко окликнул барон. «Что? А, насчет фельдшера. Катерина, говоришь? Ага, это рыженькая такая. Ну что, по-моему, барышня спокойная, не глупая, не возражаю». Тут я неожиданно для себя встал и официальным голосом отчеканил. «Считаю необходимым заявить. Для комплектования группы это важно. Во-первых, одна женщина на 7-8 мужчин – само по себе фактор риска. А во-вторых? Ну, во-вторых, между нами, между ней и мной сложились особые отношения, да». Стало тихо. Кто-то осторожно кашлянул. Олег же, напротив, оживился. «Ну, так чего же лучше? Все будут знать, что фельдшер – лицо неприкосновенное. То есть оно и так должно быть, но тут еще аргумент. А если кто рискнет ручонки протянуть, то командир группы обладает правом военно-полевого суда. В одном лице прокурор и судья. А адвокатов на этом суде не бывает. Верно, я говорю, Валет?» «Верно, верно», — закивал бывший юрист. «Хорошо». Олег приподнялся, собрал себя, лицо привычно отвердело. «Есть еще выступления по составу группы?» «Нет». «Значит, состав утвержден. Крот, Репа, Мадьяр, останьтесь, остальные свободны». «Ну», — объявил князь, когда названные подсели к нему компактнее, «как говорится, одна голова хорошо, полторы лучше, а нас тут целых две с половиной». Шучу-шучу. «Так, шутки в сторону. Давайте формировать матчасть. Все надо продумать до мелочей. Поехали». Что необходимо экспедиции, которой поставлена задача пройти с десяток верст под землей и по земле в условиях непредсказуемого и враждебного окружения. Первым делом — оружие, провиант, вода. Это вещи равно важные, нельзя сказать, что важнее. Но в походе каждый лишний грамм — обуза. Надо все рассчитать скрупулезно. Репа в этом собаку съел, а уж школьной арифметикой владел, как жонглер. Солидно насупясь, он подтянул лист бумаги из нагрудного кармана, вынул замусоленный карандаш. «Давайте пораскинем, что к чему, как...» Стали судить, рядить. Выявили, что для полноценной боевой мощи каждому бойцу экспедиции нужны пистолет плюс автомат или пистолет-пулемет. Учитывая экономию веса и пространства, это должны быть АКСУ и кедры. Кто к чему привык. Олег молча кивнул, согласен. Едем дальше. Совершенно необходимы ножи. Не только в качестве холодного оружия, но и как ежедневный рабочий инструмент. Так, носимый запас патронов, продукты и РП, комплектов сколько? Репа обвел всех взглядом. «Какой вообще срок похода?» «Ну, не совсем уверенно», — произнес Крот. «Неделя примерно. Хотя тут никаких гарантий. Может, меньше, может, больше». «Стало быть, если припасы кончатся, придется перейти на подножный корм». «Да, кто обещал, что будет легко?» Репа равнодушно кивнул. «Неделя так неделя». И стал высчитывать примерную массу груза. В расчете на одного человека она получилась неприятно увесистой. А это без учета запасов воды, медикаментов, да, пожалуй, неплохо было бы пару штук РПГ прихватить. Питьем худо-бедно проблему решить можно. В состав ИРП входят специальные таблетки для обеззараживания воды. Они, конечно, придают воде противный вкус и могут отрицательно влиять на микрофлору кишечника, но это не критично. А вот в целом... «Недельный рацион — это примерно 10 кило. Только жратва», — уточнил Репа. «На одного. Соображаете?» Плюс оружие, патроны, вода и что там еще. Нет, в принципе, тащить можно, но под землей, в темноте, да не день-другой, а неделю. Он с сомнением покачал головой. Плюс осветительные элементы, хмуро заметил Крот. Очков ночного видения у нас две пары на весь комбинат. А нас 8. Нет, 9, включая фельдшера. 10, спокойно сказал Репа. То есть? Недоуменно воззрился на него Крот. То есть запаритесь вы с таким грузом в тоннелях? Одного носильщика вам надо, соображаете? «А лучше двух», — вслух подумал я. «Соображаем». «Это я, конечно, так сказал, по инерции. Два носильщика — несбыточная роскошь. Более того, обуза для группы. Я прекрасно понимал. Но один как разгрузка для пехоты и фельдшера неплохо. Молодец, Репа». Олег тоже взглянул на завхоза с одобрением. «Ты кого-то предлагаешь?» «Да», — есть у меня один кадр». И обсуждение покатилось дальше. Я слушал, вставлял реплики, делал записи, но чувствовал, что мысленно уже начинаю отрываться от коллег, от комбината в целом. Дыхание неведомой судьбы. Будущее властно входило в настоящее, примерно как в февральский день ветерок оттепели веет дыханием недалекой уже весны.